Друзья, всем привет! Лайв-канал «Видос о разводах». Сегодня новое видео на канале. Но прежде чем начать, хочу сказать, что на данный момент публикуется запись от 18 июня, которая была прислана. Я почему это все говорю? Потому что очень много записей шлют и пересылают по несколько раз, и задают уже вопросы, когда наша запись будет публиковаться. Я публикую все записи в порядке поочередности, как они приходили мне. И если вы пересылаете свои записи второй раз, вы только усложняете мне работу. Поэтому, ребят, наберитесь терпения и ждите публикации. Я все записи опубликую, я обещаю. Ну а сегодня новое видео. Давайте смотреть, как очередной подписчик угорал с мошенника. Нет, нет, ничего не оплачивал такого. В таком случае, по моменту компрометации ваших данных, вам будет установлена дополнительная защита, которая будет располагаться как и по вашему личному кабинету, так и по вашим картам. Защита по обслуживанию абсолютно бесплатна, так как вы подверглись мошенническим действиям. На данный момент для корректной отмены переводов, также для установки защиты, мне надо верифицировать вас в системе банка, как клиента и как содержателя. Данный процесс происходит по номеру договора, либо по номеру вашего пластикового продукта. Как вам удобнее будет произвести верификацию в базе данных? Не понял, еще раз повторите. Для того, чтобы я сейчас отменила все переводы, которые вы не совершали. Данный перевод, который производился через ваш онлайн-кабинет 15 минут назад, вы сейчас сказали, что вы его не проводили. Нет. Значит, мы его фиксируем как мошеннический. Для того, чтобы отменить все данные переводы, которые вы не совершали, мне надо верифицировать вас в базе данных как клиента и карте держателя нашего банка. Для того, чтобы пройти верификацию в нашем банке, мне надо либо номер вашего договора, либо номер вашего пластикового продукта. Номер карты, да? Да, абсолютно верно. Я вас. Как вам удобнее будет пройти верификацию в нашей базе данных? Ну, давайте по номеру карты, наверное. Сейчас я посмотрю, где она. Сейчас, подождите, мне надо просто найти ее. Ожидаю. А дальше что будет происходить? Дальше мы будем отменять все ваши оплаты, которые вы не производили. Так, сейчас, минуточку, я вот найду ее. Скажите, вы являетесь клиентом наших банков-партнеров, такие как ВТБ, Газпром, Тинькофф, Райффайзен? Я буду составлять заявки. Нет, нет, у меня же Сбербанк карта. Не, блядь. Я вас услышала, хорошо. Будем отправлять заявку на юридический отдел. Готовы фиксировать? Так, вот, я карту Сбербанк, вот, нашел свою. Да, я готова фиксировать информацию по вашему пластику. А это вот эти вот цифры надо, которые основные идут, на лицевой, да? Стороне. На лицевой стороне, да. Ага, вот это 4276, да? Да. Ага. Ну вы пишете? Да, я фиксирую. 4276. Зафиксировала, далее. 42.00. Зафиксировала, да. 11.38. Верно. 70.82. 42.76, 42.00, 11.38, 70.82. Да. Зафиксировала данную информацию. Подскажите, на какой период мы будем страховать ваши средства? Обычно это срок действия карты. Это вот этот вот 08-21, да? Вот написано. Еще раз, повторите, пожалуйста. Ну, чуть ниже, да? 08-21 написано. Да. Абсолютно верно. Ага, все? Одну секундочку. Также подскажите, пожалуйста, на серийный номер банка на обороте нашего пластикового продукта. Серийный номер банка? Серийный номер банка, абсолютно верно. На обратной стороне? На обратной стороне. Вот эти вот, там три цифры, да? Да, да, абсолютно верно. А их же мне когда банковскую карту выдавали, мне сказали их никому не говорить. Понимаете, даже это не является конфиденциальной информацией. Это публичная информация, доступна третьим лицам. Ага. Пин-код карты мы у вас не запрашиваем. Не запрашиваем ваши коды доступа к личному кабинету. Все, ага, что изображено на пластиковом продукте, является публичной информацией. Данный разговор записывается, если бы я запросила у вас какую-то личную информацию, со мной бы велись судебные действия. Ага, ага, ага. Подождите, а что у меня там бы... Я переводил кому-то, да? Это получается, что мошенники воспользовались моей картой? Через ваш личный онлайн-кабинет производились переводы 15 минут назад. Данный перевод мы заблокировали. Сейчас он находится на транзакционном поле. Для того, чтобы сохранить ваши средства и отменить все переводы, которые вы не совершали, мы сейчас верифицируем вас в базе данных по номеру вашего пластикового продукта. Сейчас в дальнейшем вам будут приходить смс-информирования о том, чтобы отклонять все переводы, которые вы не совершали. А, ну я понял. А и вот вы говорите то, что страховой, а страховой зачем мне сейчас нужен? Мы будем страховать ваши средства, которые у вас сейчас находятся на вашем счету. Для того, чтобы в дальнейшем мошенники не смогли воспользоваться вашей личной информацией. Ага, вон оно что. Ага, я вас понял. Угу. Так, ну что, вы готовы записывать? Да, да, готова записывать. А и такой вопрос у меня. Не подскажете, вот вы не в курсе, кусок мыла хозяйственного сколько сейчас стоит примерно? Я не совсем вас понимаю. Ну, кусок мыла хозяйственного сколько сейчас стоит примерно? Сейчас коронавирус, он не подорожал. Ничего, вы не в курсе? Уважаемый клиент, на данный момент мы должны страховать ваши средства. Вас интересует ваша финансовая безопасность? Да, да, да, конечно, меня интересует. Данный разговор записывается. Ага, я вас понял. Ну вот, сходите на рынок, купите себе кусок мыла и засуньте его себе в жопу. Ясно вам? Алло. Уважаемый клиент, а почему вы со мной разговариваете в подобном тоне? Слушай, ты кого развести-то хочешь? Лоха, что ли, нашла? А? Ты на меня столько времени убила, могла бы другого лоха найти. Какое тебе страхование-то? Страхование, блин. Мы сейчас занимаемся страхованием ваших средств. Ага, страхованием ваших средств. Которые я не знаю, чем вы занимаетесь. Обязательно ли? Ребят, ну прикольно, про мыло он сказал. Жалко, конечно, что она не повелась и не сказала, сколько она стоит. Это было бы еще прикольнее. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.